и, мигая честными глазенками рыночного кидалы, начинал витиевато разъяснять текущий момент, Олег Трудович сразу переключал программу. И в самом деле, что ему до этой драной политики, до этой визгливой кукольной борьбы? Если его собственная жизнь закатилась аж на стоянку к чуркистанцу Шадаману Хасроевичу. Катя политичность мужа одобряла и возмущенно рассказывала, что вожжа собрала педсовет и приказала разъяснить ученикам, будто Верховный Совет хочет устроить из страны один большой гулаг и закрыть их замечательный лицей, а президент, наоборот, за то, чтобы Россия вошла полноправным членом в мировое содружество и лицей процветал. Впрочем, ученики и сами хорошо ориентировались в происходящем, а один старшеклассник даже сказал, что его папа уже купил билеты на самолет. Им общесемейно наплевать, если в этой стране вообще все друг друга передавят, потому что у них есть квартира в Париже и дом в Ниме. На него, конечно, тут же набросились одноклассники, бронясь в том смысле, что у них тоже имеется за рубежами семейная собственность. Но это совсем не повод для такого наплевательского отношения к судьбе демократии в России. Башмаков долго потом ворочался в постели, соображая, откуда взялись люди с квартирами в Париже. Вот ведь он сам, с высшим образованием, кандидат наук, возглавлял отдел, а поди ж ты. Какая там собственность за границей? Теща до сих пор долг вернуть не может. Или взять Анатолича. Полковник, без пяти минут генерал. А что в итоге? Мадам, ваш железный конь готов и бьет резиновым копытом. Чувствительно вам благодарен, мадам. Анатолич, метавшийся все эти дни между долгом перед поруганным отечеством и любовью к жене, наконец решил записаться в народный истребительный батальон, чтобы защищать Верховный Совет. Он дождался, пока Каля уснет, ложилась она рано, потому что работала теперь на почте, сложил вещевой мешок, надел заранее вынутую из гардероба, якобы для проветривания, полевую форму и потихоньку перелез на соседскую половину балкона, чтобы выйти через башмаковскую квартиру. Над своей дверью он сдуру прикрепил хрустальные колокольчики, поэтому покинуть дом незаметно было практически невозможно. Предварительно Анатолич позвонил по телефону Олегу и выяснил, что Катя с Дашкой у тещи на даче и, скорее всего, там заночуют. Понятное дело, решили выпить на посошок. Анатолич попросил, если что с ним случится, не оставлять Калю. Башмаков успокоил как мог. Потом последовала стременная рюмка. Анатолич попросил заботиться и о его рыбках. Олег Трудович заверил, что будет относиться к ним как к родным. Далее шла Забугорная. «А почему Забугорная?» – удивился Башмаков. «Это старый казацкий обычай. Стременную кто казаку подает? Кто?» «Жена. А Забугорную кто?» «Не жена». «Молодец. Забугорную ему, когда станица уже скроется за бугром, подает зазноба. Понял? На прощанье. Ну и кто же вас ждет за бугром?» Ехидно спросила Катя, неожиданно возникая на пороге кухни. «Тише», — попросил Башмаков, почему-то совсем не удивившись внезапному появлению супруги. «Человека, можно сказать, на войну провожаем». «На какую еще войну? Вы что, молодые люди, совсем сдурели? На какую войну?» Катя сняла трубку. Через две минуты неприбранная калерия в длинной ночной рубашке и наброшенном на плечи халате уже всхлипывала, глядя на Анатолича. «Ты же обещал! Ты же мне обещал!» Полковник встал, скрежетнул зубами и успел уводимой женой бросить. «Вот так и гибнут империи. В бабьих слезах захлебывается». Катя, помолчав, спросила. «Ты, Тунеядыч, тоже на баррикады собрался?» «Почему бы нет? Страна-то гибнет». «Не волнуйся. Страна уже тысячу лет гибнет». «Это тебе Вадим Семенович сказал?» «Напрасно ты так. Я тоже кое-что знаю». «Например?» «Например, как обустроить Россию». «Ну и как?» «Для начала, Тунеядыч, нужно ремонт в квартире сделать. Ты когда в последний раз обои клеил? Потом нужно поймать ту сволочь, которая почтовые ящики ломает. А дальше само пойдет». «Ты думаешь?» «Уверена». «А почему ты вернулась с дачи?» «Не знаю. Решила провести эту ночь с тобой. Ты готов?»